и как она сочетается с безмерной свободой, данной человеку. Но пока мы были вдвоем, у нас не было секунды, чтобы остановиться и подумать, что мы делаем и каковы будут последствия нашего идиотизма. Все мы – дети своей эпохи и несем на себе ее клеймо. Опыт нигилистической эпохи особенно важен, и его необходимо осознать, потому что нигилизм ведет к разрушению жизни. Он проявлялся в каждой отдельной судьбе и в жизни народов и человечества в целом. Мы уничтожали институты, которые создавались веками и скрепляли общность людей, и ничего не дали взамен. Единственное, в чем наша заслуга, это в опытном доказательстве того, что все наши выдумки и изобретения – мусор и тлен. Если угасла память и забыт светоч, завещанный от предков. Утрата памяти, честной, неискаженной, равносильно потере реальности. Настоящее теряет значение, раз факты поддаются обработке и могут быть поднесены себе и другим в любом виде, вроде правды, которую мой большевик говорил с трибуны. Века просвещения исподволь раскачали веру, и с ней, как неизбежное следствие, чувство ответственности человека за свои поступки. Пока существовал институт исповеди, и каждый, исповедуясь, отвечал перед высшим судьей за все совершенное им, он не смел забывать того, что было вчера, неделю, год назад. Исповедь пробуждала память и заставляла человека пересматривать свои поступки в свете совести, как сказала бы Марина Цветаева. Для этого, конечно, надо иметь совесть, но у подавляющего большинства она сохранялась даже в самые черные дни, хотя и приглушенная ревом событий. Она существовала в сморщенном и жалком виде, потому что человек никому не доверял, старался держаться в стороне от всех и быть одиночкой. Совесть и чувство греховности – ослабевают, когда человек остается один, без слова «мы». Не всякий обладает силой, чтобы сказать: «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Ради самоутешения мой современник обязательно сотрет или причешет свои печальные строки. А скорее всего, он даже не догадается, что в них заключена печаль. Это относится к обыкновенному человеку, а не к развратителю и не к преступнику, ко мне, грешной и мерзкой, как все мои современники, а не к проповедникам научного мировоззрения, допускающего ради пользы дела любые действия и любые поступки, лишь бы достигнуть сегодняшней цели. Мы уже знаем, что многократно достигавшаяся сегодняшняя цель уничтожает страну и превращает людей в мертвые тени. Они, развратники, живут по особым законам, которые сами для себя придумали. Я и мне подобное, то есть развращенные, все же нуждаемся в самооправдании, потому что не совсем утратили совесть, хотя и глушим голос памяти.